Глава 71. Лондон, Англия. Суббота, 1 июля 2023 года, 13:05. Через две недели после того, как перед домом ее детства появилась табличка с объявлением о продаже, Алекс переехала в Лондон. Много лет назад она приезжала сюда как Александра Квинлан, находясь в бегах и скрываясь. На этот раз она приехала как Алекс Армстронг, ни от чего не убегая и ни от кого не скрываясь, полной решимости начать жизнь с чистого листа, как это не удалось ей в первый раз. Проанализировав свою жизнь, она пришла к выводу, что ей больше некуда деваться. Оставаться в Вашингтоне и продолжать работу в Ланкастер и Джордан не представлялось невозможным, нецелесообразным. За годы работы там она приобрела уникальные навыки ведения расследований и знала, что Лондон — лучшее место для их применения. Дона и Гаррет поняли ее, но заставили пообещать, что она будет поддерживать с ними связь. Алекс согласилась, но в этом устном договоре не было необходимости. Гаррет и Дона Ланкастер были вплетены в ткань ее жизни, и Алекс могла существовать без них не больше, чем без воздуха. Ее лондонская квартира была скромных размеров и стоила недорого. У Алекс не было причин покупать что-то побольше, хотя она могла себе это позволить. Она хотела произвести как можно меньше шума, когда приедет в новый город и приступит к новой работе. Когда в субботу днем раздался звонок в дверь, Алекс улыбнулась. Она с трудом сдерживала волнение и не могла объяснить, почему так рада наконец-то увидеть человека, который звонил в дверь. Возможно, потому что именно он сделал возможной новую главу в ее жизни. И несмотря на то, что она провела с ним в общем и целом меньше недели, по какой-то причине он занял значимое место в ее сердце за эти годы. Не в романтическом плане. Он был вдвое старше ее. И не в качестве фигуры отца. Это место навсегда было отдано Гаррету Ланкастеру. Но мужчина, позвонивший в ее дверь, занимал какое-то особое место в ее жизни, которое Алекс пока не могла определить. Она подошла к двери и открыла ее. «Британец Лео», — произнесла Алекс с улыбкой. «Стрелок Алекс», — ответил Лео со своим густым британским акцентом, подняв руки ладонями вверх, как при аресте. «Ты же не собираешься проделать во мне пару дырок?» Алекс улыбнулась. «Ты до конца жизни мне будешь припоминать?» «Похоже на то, дружище». «Заходи». В последний раз, когда Алекс видела Лео, она легонько поцеловала его в щеку. Это было много лет назад, после того, как он спас ее от Лаверны Паркер и Дрю Эстеса. Именно тогда Алекс узнала, что Гаррет Ланкастер нанял Лео, чтобы тот присматривал за ней. Несмотря на годы, прошедшие с момента их последней встречи, Алекс считала Лео своим другом. 8 лет переписки и видеозвонков позволили им установить тесную связь. Лео был загадочной, но позитивной частью ее жизни. Когда Лео наняли присматривать за Алекс, он открывал частную детективную практику в Лондоне. Алекс стала его первым делом, а Гаррет Ланкастер — первым клиентом. Лео 1,5 года катался за Алекс по Европе и следил за ней. Когда несложная работенка подошла к завершению, и Алекс села на самолет и вернулась в Штаты, Лео пришлось искать других платежеспособных клиентов. Он нашел их и теперь руководил успешной частной детективной фирмой. Когда Алекс написала ему, чтобы сообщить, что готова предложить его фирме свои навыки расследования, Лео ухватился за эту возможность. Дела шли в гору, и ему требовалась помощь. До сих пор ему не удавалось найти компетентного партнера. Алекс пообещала, что она — то, что ему нужно. «Ты, наверное, хочешь знать, сколько я тебе заплачу и что буду от тебя требовать?» «Нет», — сказала Алекс, — «это мы обсудим позже. Я уверена, что оплата будет справедливой и более чем уверена, что превзойду твои ожидания в искусстве расследования». Лео прищурил глаза. «Если ты пригласила меня не для того, чтобы поговорить о работе, то что я делаю здесь в субботу?» Сначала я собиралась умаслить тебя пивом, но давай оставим пиво на потом, когда закончим». «Закончим с чем?» «Пойдем», — сказала Алекс, направляясь к двери. «Мне нужна помощь кое с чем». На улице возле ее квартиры был припаркован грузовик. На заднем крыле сидел мужчина. Дверца кузова за ним была открыта. «Сами справитесь?» — спросил водитель грузовика, протягивая Алекс клипборд. «Теперь да». Алекс расписалась за доставку и вернула клипборд водителю. Британец Лео заглянул в кузов грузовика, где его ждал высокий предмет в пузырчатой упаковке. «Мне нужно, чтобы ты помог мне отнести это наверх», — пояснила Алекс. «Что это?» — спросил Лео. «И сколько оно весит?» «Напольные часы. И очень много». Лео перевел взгляд с испытания поджидавшего его в грузовике на Алекс. «Я вычту стоимость своих услуг из твоей первой зарплаты». Алекс улыбнулась. «Звучит справедливо и разумно». Позже вечером Алекс сидела у себя в новой квартире. Было уже поздно, телевизор был выключен, и единственный звук в доме исходил от часов, стоявших в углу комнаты. Алекс завела часы до максимума. Теперь она слушала, как тикает маятник. Большую часть ее детства часы незаметно стояли в коридоре второго этажа возле ее спальни. Алекс проходила мимо них тысячи раз, не обращая внимания на их красоту. Но в ночь, когда была убита ее семья, они приобрели иной характер, стали излучать величие и защиту. Не обращая внимания ни на что, кроме тиканья часов, Алекс потянулась за сегодняшний «Нью-Йорк Таймс». Трейси Карр выпустила статью о Лори МакАлистер и изнасилованиях в университете Маккормака, про который девушка собиралась рассказать перед тем, как ее убили. В статье были указаны имена тех, кто замешан в преступлениях. Там подробно рассказывалось о роли Дункана Чедвика в получении препарата для изнасилования, который подмешивали в напитки у него в братстве. Это дело точно заинтересует полицию. И еще до выхода статьи Ларри Чедвик добровольно снял свою кандидатуру с конкурса на замещение вакантной должности в Верховном суде. История получилась взрывоопасной, и Трейси в полной мере воздала должное Лори МакАлистер. Алекс откинулась на спинку дивана, закончив читать статью. Наверняка найдутся те, кто так просто не сдастся. Наверняка найдутся фанаты преступлений, которые не перестанут искать Александру Квинлан. Но без выдающегося репортера, который занимается этим делом, все фанаты скоро перегорят. Предложение, сделанное Трейси Карр, заключалось в том, чтобы сообщить ей о потенциальном блокбастере с участием Лоры МакАлистер и сына Ларри Чедвика. В обмен на информацию, которую передала Алекс, Трейси Карр согласилась прекратить преследование Александры Квинлан. Больше никаких ежегодных обновлений, никаких зловещих видео, никаких поездок в Макинтош для съемок перед домом ее семьи. Она отложила газету в сторону. Это был трудный путь, но наконец-то она добралась до развилки, которая знаменует начало новой жизни. Она вжалась в диванную подушку, закрыла глаза и прислушалась к маятнику часов. Туда, сюда, туда, сюда.